Сегодня хочу говорить о вере. У нас как-то в последнее время это актуальная тема. И ключевой стих к моей проповеди – это будет второе послание Коринфянам, 5 глава, 7 стих. «Ибо мы ходим верою, а не видением». Давайте мы все откроем это место. Второе послание Коринфянам, 5:7. «Ибо мы ходим верою, а не видением». И я вот хочу поделиться с вами своими размышлениями по поводу, что же значит «мы ходим верой, а не видением». И, откровенно говоря, в последнее время я сама от Бога получила обличение в том плане, что когда ты уже давно в Боге, и ты веришь, то есть уже вопрос верования в Бога, например, что есть Он или нету, это Он отпадает. То есть Он 100% есть. И это, можно сказать, проросло во всю меня. Или вера в то, в искупительную жертву Иисуса Христа. Она тоже есть. Нет сомнений в том, что Он полностью меня искупил. Причем, чем дольше ты в Боге пребываешь, тем больше грани этого искупления ты обнаруживаешь. Что и от проклятий, и от болезни, и от одиночества, от нищеты, от разных аспектов жизни Он искупил тебя. И Он дает тебе силу в том, чтобы жить и пребывать. То есть этот вопрос веры, он тоже в тебе становится фундаментальным. Но вместе с тем я стала замечать, что, знаете, я не живу верой, как вот мы приводили пример сравнения, что есть закон гравитации или земного притяжения, да? То есть, и мы понимаем, что мы можем ходить по земле, тебя это притягивает, и ты не можешь летать, ну, если вот на физическом уровне жить. Но точно так же есть законы аэродинамики, которые, с помощью которого у нас летают самолеты. То есть человек научился преодолевать вот это земное притяжение. И это аналог нашей веры. То есть, когда мы ходим по земле, много вещей, которые происходят естественным образом. Но вера – это то, что тебя поднимает вверх. То, что превозносит тебя над этим законом притяжения. Аминь. И ты испытываешь какие-то особые чувства. Вот именно когда ты по вере идешь, когда Бог тебе дает слово, и я бы даже сказала, как бы прилив адреналина, он присутствует. То есть это какое-то совсем другое переживание. И эти переживания, когда ты только приходишь к Богу, они очень сильны. Я думаю, многие из вас переживали, когда по твоей молитве что-то совершается, и ты вот, ну, просто это внутренний такой восторг. И ты быстрее соглашаешься на любой вызов, который Бог тебе дает. Потому что вот эта вера, она поднимает тебя, она дает тебе возможность как бы оторваться от земли. Но когда ты долго в Боге, ты вроде бы так же веришь. Но я вот о себе могу сказать, поймала себя на том, что моя вера, она пришла на уровень соглашательства. То есть я, да, я согласна с мнением Бога, я согласна о том, что Он говорит там, в мою жизнь или в жизнь других людей, но сама я, ну, как бы не подпрыгиваю к этому. Ну, я не знаю, как это объяснить. То есть ты не так устремляешься в том, чтобы ухватиться за это слово, и несмотря ни на что, несмотря там, на какие-то противоречия внешние, обстоятельства, мнения людей или еще что-то, ты не преодолеваешь это. Ты наоборот, как бы немножко обдумываешь, принять тебе это слово от Бога, не принять. То есть я, поймите правильно, я сейчас не говорю о том, что мы не должны там, например, пророчества обсуждать или еще какие-то вещи, а когда действительно Бог проговаривает в твою жизнь. То есть этот у тебя есть как будто пауза, прежде чем бежать и делать то, что говорит Бог. И в итоге получается, что ты ходишь видением, теми обстоятельствами, которые вокруг тебя, теми мнениями, которые ты уже сам накопил внутри себя или каким-то жизненным опытом и даже духовным опытом, ты все равно больше руководствуешься этим, чем верой, которая, понимаете, не имеет никакой под собой опоры, кроме Слова Божьего. Вера, она опирается только на Слове Божьем. У веры не может быть опоры в благоприятных обстоятельствах, в том, что у тебя все хорошо складывается. Это не опора для веры, это не основание. Иногда верой надо стучать в закрытые двери. Понимаете, не всегда вера открывает тебе их. Не всегда вера позволяет тебе пройти обстоятельства безболезненно. Бывает и так, бывает и иначе. Но вера – это, ну, как напоминание, наверное, всем нам. Это то, что имеет основание Слова Божьего. Больше ничто. И давайте с вами посмотрим на жизнь Авраама. Это Бытие, 12 глава. И даже еще когда он был не Авраам, а когда Авраам, то есть на жизнь Авраама до того, как. Потому что мы много рассуждаем о том, как появился у него ребенок, и пропускаем иногда такие моменты, как он все-таки его дождался. И я тоже всегда думала, что надо же, вот такое испытание, 25 лет ожидания, и наконец-то свершилось. И вот совсем недавно обратила внимание, что эти ожидания он сам себе продлил на самом-то деле. Вот давайте начнем читать Бытие, 11 глава, с 31 стиха, с конца 11. «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, выйдя, дойдя до Харана, они остановились там. И было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане. И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. И благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана». То есть это начало его странствования. И еще давайте заглянем в послание к евреям, 11 главу, с 8 стиха. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковым, с наследниками того же обетования. Но верою он вышел из земли и пошел повиноваться, ну, повиновался идти в ту землю, которую не знал». То есть он верой вышел. И вот как бы из всех этих отрывков можно сказать, что Бог ему сказал: выйди из земли твоей, дальше, от родства твоего и из дома отца твоего. Но перед этим, 31 стих, мы видим, что взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, и они вышли вместе из земли из Ура Халдейского, чтобы идти в Ханаан. То есть, по сути, слово было Авраама выйти, но он пошел не один, он не вышел из земли и из родства. Он вышел из земли, но с родством. Он пошел с отцом, и он пошел с племянником. Понимаете? То есть не так уж и повиновался, скажем так. Плюс, когда они дошли до Харана, они остановились там, пока не умер отец. То есть, по всей видимости, они сделали там остановку, что уже отец его был, конечно, в летах, и двигаться с ним было тяжело. То есть, ну, такие вполне понятные, объяснимые обстоятельства. И как долго они были в Харане, нам неизвестно. Но они там остановились. Про остановку нигде Бог не говорил, что по пути в Ханаан ты еще и там остановись, и вот тут вот можешь присесть, отдохнуть. Нет. Выйди из земли твоей, и из родства твоего, и из дома отца твоего. Выйди. Ну, как говорится, выйди весь. Как, знаете, мультик про 38 попугаев, когда бабушка удава, да, пришла в гости. Говорит: ой, здравствуйте, бабушка. Нет, я еще не вся пришла, только голова тут. Потом, пока ее хвост дошел, говорит: а вот теперь я пришла. Так и здесь. Авраам, он вышел, и вместе, да, со всем хвостом. Я к чему это говорю? Поймите, Бог, он не против семьи, он не против родственников. И даже наоборот, Слово Божье говорит: кто не печется о своих, тот хуже неверного. Но если тебе Бог говорит что-то делать, это касается только тебя. И никто из твоих близких, ни папа, ни мама, ни племянники, ни дяди, и, возможно, даже муж и жена, они не поймут то, что ты делаешь. Это твой личный вызов от Бога. Это лично твое повеление. Это не значит, что надо рвать все отношения, но ты должен это оставить. Оставить их мнение, оставить, возможно, на какое-то время их вот эти проблемы или то, что с ними связано, и делать то, что говорит Бог. И на это надо вера. На это невозможно договориться на самом деле. Ты никогда не договоришься, ты никогда не утрясешь все обстоятельства так, чтобы у тебя получилось вот так хорошо выйти. Это не будет так. Тебе надо просто встать и пойти. Тебе нужно взять и начать делать то, что говорит Бог. Ну вот с папой, слава Богу, отношения закончились. Он перешел в мир иной. То есть здесь тоже такой прообраз, когда иногда именно кровные связи нас очень удерживают. Это один как бы прообраз, потому что почему-то мне вот пример хочется сказать. Иногда, вот особенно в бизнесе, многие говорят, что лучше бизнес с родственниками не делать, потому что ты обременен кровными связями, вот этими узами, кровным родством. И это тебе иногда мешает для того, чтобы сделать конструктивное замечание или там, или наоборот сказать, что чего ты мне зарплату задерживаешь. К чужому ты придешь и, может, будешь там просить или требовать, или решать вопросы. А со своим, думаешь, может, сам заметит, может быть, как-то утрясёт. Но есть нюансы, которые тяжело оговаривать. И это действительно служит таким обременением для тебя. И то же самое касается дела Божьего. Когда ты делаешь то, что говорит Бог, ты можешь быть обременен именно вот этими кровными связями. Я еще раз повторяюсь, Бог не против этого, и я не говорю против кровных связей и отношений, но я говорю о вопросе веры. Когда тебя это касается, понимаете, просто в каком плане? Иногда вот эти кровные отношения могут быть и идолом в твоей жизни. То есть вот если, ну, там какой-то родственник, к примеру, или приезжает, ты готов оставить все, но вот только он. Или, ну, там, родителей мы ждем, или еще что. Ну, это разные отношения. Или вот ради ребенка своего, там, ты готов, ну, пожертвовать всем, только вот чтобы, и даже отстраниться от Слова Божьего. Понимаете, о чем я говорю? И вот, кажется, уже ничто не препятствует Аврааму идти дальше. Он и пошел. Причем Бог мягко ему напомнил о том, что ты в Харане засиделся. И сказал Бог: пойди. И пошел Авраам. Но пошел не один. 4 стих. И пошел Авраам, как сказал ему Господь. И с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане. То есть они в Харане уже имели, то есть они были достаточное время, потому что они чем-то обзавелись. И плюс у них еще люди появились, то есть, возможно, они расширили свой бизнес, у них были наемные работники, или, может, и семейство разрослось. То есть были люди, которых они приобрели, имение, которое приобрели, и люди, которых они имели в Харане. И вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую. И пошел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубравы Море. В этой земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал: потомству твоему отдам я землю эту. И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток. И создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Вот на этом давайте пока остановимся. Значит, Авраам вышел уже со всеми теми пожитками, которые приобрел в Харане. И когда вошел в землю уже ханаанскую, он обнаружил, что там живут люди, хананеи. Ну, это логично. Что, конечно, то, что тебе обещает Бог, и он говорит, вот это ты должен приобрести, значит, хоть оно и твое, но есть старый владелец этого. Переводя на сегодняшний день, есть дьявол, да, и есть Бог. Когда мы обращаемся к Богу, он говорит, что то, что у тебя украдено врагом, ты должен завоевать. Ты должен это востребовать назад. Понимаете? Это твое. Вот эта вот вся земля, на которой здесь живут эти люди, это твое. И очень примечательно, что Бог его посетил именно в самом начале, как только вошел он в эту землю. Для чего? Чтобы сердце его обратило внимание не на хананеев, что как их много, и все-таки это может и не мое, понимаете? А Бог сразу пришел к нему и сказал: «Я тебе даю и потомству твоему эту землю». Он сразу переключил взгляд на себя. И пошел Авраам и сделал жертвенник. То есть, и он поставил памятник на том месте в честь того, что явился Бог, и что эта земля, она его. И пошел дальше, и он столкнулся с тем, что на этой земле голод. И что делает Авраам? Голод. То есть наша вера, она претерпевает испытания. И он пришел в землю, которую Бог ему обещал. Мало того, в самом, так сказать, в воротах этой земли, условно говоря, Бог его повстречал и подтвердил, что да, именно эта земля, которую я отдаю тебе и потомству твоему. И вдруг раз, на этой земле голод. Но неужели Бог может пообещать землю, в которой голод? Мы часто сталкиваемся, когда вера наша, она подвергается испытаниям. И вот здесь ходим ли мы видением или мы ходим верою? И вот здесь первый шаг Авраама, он был не верой. Он сошел в Египет, написано. Он не остался в этой земле. Я никогда не обращала на это внимания, честно говорю. Что он вошел в землю обетования, и он не остался там по причине голода. Он пошел в Египет, чтобы пересидеть голод. И как часто мы на сегодняшний день поступаем точно так же, один в один. Мы идем... Мы имеем от Бога какое-то внутреннее свидетельство, что нам надо поступать так или иначе, или у нас слово есть, на котором стоим. И только сталкиваемся с какими-то проблемами. Ну, например, Бог дал тебе слово, что ты исцелен. И ты начал молиться, и действительно, вроде бы даже пришло улучшение. И вдруг раз первые симптомы. Заболела. И ты думаешь, нет, надо на таблетках пересидеть, пока не пройдет. Поймите тоже правильно, я сейчас не против врачей и лекарств. И если кому-то, ну, каждый поступай по вере. Но я имею в виду, что вся вера, она будет сталкиваться с такими испытаниями. Ты будешь взвешен, насколько ты веришь. И вот первый симптом, он может тебя подкосить, он может тебя вернуть или заставить сделать поворот в жизни, там, где не надо. Понимаете, это может касаться всего, здоровья, отношений, работы, служения, всего чего угодно. И ты можешь просто раз и сойти в Египет. Причем интересно, мы знаем, что Египет – это символ мира. И когда мы сталкиваемся в каких-то, допустим, проблемах еще в церкви, или именно духовные какие-то переживания, которые мы не можем объяснить сами себе, мы ищем поддержку в миру. Мы ищем поддержку там. И в этом есть... Вот мне еще хочется сказать, знаете, как религиозность такая приходит со временем. И мы еще коснемся на примере Лота, как действительно тоже он, так скажем, обитал в мире, будучи праведником. И законность в чем? Закон, он всегда заставляет нас убегать, ну не то, что заставляет, а он позволяет нам убежать от наказания. Если мы исполняем закон, да, мы свободны от наказания. То есть, другими словами, невозрожденная наша природа, земная, человеческая, она стремится к тому, чтобы не попасть в ад. И мы как-то с вами это говорили. Но чтобы устремиться попасть в рай, для этого нужна возрожденная природа. Потому что ни одна плоть, вот именно плоть, понимаете, она не хочет отказаться от земного. Помните, мы когда про Ноя говорили, когда Бог сказал, говорит, пришло время конца всякой плоти, что всякая плоть будет уничтожена. И только Ной сказал, хорошо, потому что он имел возрожденную природу. Его дух был готов, потому что он тоже плоть, как бы он в теле жил. Но он был готов оставить тело и пойти к Богу. Для него нет проблем. Конец плоти, конец плоти. Но мы знаем, что Бог уготовал для него другое спасение. И поэтому любая наша физическая оболочка, она не готова расстаться с этой земной жизнью. Ну, надо быть честными перед самим собой. Вот кто готов сегодня уйти в вечность? Я нет. Конечно, мы можем сказать так очень духовно, что если Бог призовет, я, конечно, предстану, да, но я тоже, и я стремлюсь каждый день быть готовой к этому, предстать пред Ним и быть верной, и чтобы не уклониться. Но чисто по-физически, по-своему, это я хочу пожить. Люди, я хочу жить здесь, на земле, вот в этих во всех цветочках, и даже дождик пусть идет, пусть все будет как есть. Но мы все хотим пожить вот тут, вот. Но и живя здесь, мы хотим избежать ада, понимаете? И это наша греховная природа. Она хочет наслаждаться этим миром и не быть наказанной. Ну вот, вы понимаете, о чем я говорю? И только возрожденный человек, дух внутри, который Бог дает нам, он устремляет нас на небо. Только он дает эти желания достичь небес. И согласитесь, это уже другой уровень. Когда ты не избегаешь ада, а когда ты достигаешь небес, это другая категория. И это уже не закон земного притяжения, а это действительно закон аэродинамики, когда ты летишь. И поэтому каждому из нас необходима именно возрожденная природа. Если вы внутри себя обнаруживаете, что вы не так часто задумываетесь о небесах, вам есть над чем поразмыслить. Я просто... Вы можете наедине попросить у Бога, как Никодим пришел к Иисусу, «Господи, что нужно?» Он говорит, «Тебе должно родиться свыше». Вы можете в молитве сказать, «Господи, может, я не рожден свыше? Со мной что-то не так, я не стремлюсь на небо. Я хочу только земных благ и избежания суда Божьего. С тобой явно что-то не так. Ты будешь жить в религиозной среде». То есть ты будешь сам законник, понимаете? Это тонкая очень грань. Потому что когда ты переходишь в сферу достижения небес, закон, он уже не имеет над тобой силы. Почему? Потому что в тебе другая природа, ты не хочешь грешить. Не потому что нельзя, а потому что ты не хочешь. И у тебя другие устремления, понимаете? Это совсем другое качество жизни, скажем так. И вот Авраам пошел в Египет пожить, потому что усилился голод. Когда же он приближался к Египту, то вот здесь и начались все его жизненные перипетии, скажем так. То сказал Саре, жене своей, «Вот, я знаю, что ты женщина прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя». Тебя, дорогая, что моя жизнь? «Ради тебя мне будет хорошо». «И дабы жива была душа моя через тебя». И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. Увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону, и взята она была в дом фараонов. А Аврааму хорошо было ради нее. И был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. И призвал фараон Авраама и сказал: «Что ты это сделал со мною? Для чего ты не сказал мне, что она жена твоя?» И мы видим, что в мире невозможно жить без уловок. И, конечно, Авраам, ну, пытался найти компромисс так, чтобы, ну, как мы говорим, и овцы целые, и волки сыты. И он его нашел. И даже в этой ситуации ему было хорошо. Ну, у него был мелкий и крупный скот, он продолжал процветать. Он продолжал наращивать свое имущество, скажем так, или, ну, вести дела бизнеса. Но Бог стал с фараоном, да, вести войну или претензии выдвигать фараону. На что тот и сказал: «Зачем ты так поступил? И для чего ты сказала: она сестра моя, и я взял было ее себе в жену, а теперь вот жена твоя, возьми ее и пойди». И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было. И тоже, сколько времени он был в Египте, мы не знаем. Но раз у него все росло, то есть он не на мало там задержался. «И поднялся Авраам из Египта сам, и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним на юг. И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом». Здесь мы уже видим, что подчеркивается, что он был богат. То есть в Египте он тоже побыл, судя по его по росту состояния. «И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там в начале. И там призвал Авраам имя Господа». И вот здесь очень важный для нас, чтобы сделать выводы, стих или место это. «Как все равно Авраам вернулся к тому месту, где он поставил жертвенник». Понимаете, в Египте ему было хорошо. У него продолжало, он продолжал процветать. Но у него не было места общения с Богом. У него не было жертвенника. У него не было вот этого того, своего поводыря. И когда уже фараон сказал, что «иди», и часто Бог делает, вот по своей великой милости, знаете, нас мир или вот уловки этого мира, они, ну, засасывают. Мы сами не замечаем, как уже какие-то приоритеты у нас немножко смещаются, или где-то мы позволяем себе компромиссы. Но Бог, Он не, знаете, не насилуя нашу волю, Он делает так, что этот мир сам отказывается от тебя. Они говорят: «Нет, я не хочу с тобой ничего иметь». Вот кто переживал такие ситуации в жизни? На пустом месте. Кажется, все так было хорошо, и вроде бы никаких поводов нету. Но это Бог, Он просто привлекает тебя к себе, чтобы показать: посмотри, этому миру ты не нужен. И мир – это не твоя услада, это не там, где ты найдешь утешение или успокоение. И, кстати, мы очень часто путаем мир в обстоятельствах с миром в Боге. Понимаете? Для нас иногда показательным является, если мы находим мир в обстоятельствах. И кажется: «Вот, ну, я с Богом, у меня такой мир. У меня все везде так хорошо». Но истинный мир – это когда мир в Боге, не в обстоятельствах. И я хочу сказать, что, ну, где-то и Авраам И мы вместе с ним заблуждаемся в каком плане? Бог пообещал ему ребенка. Вот кто из вас родители? Кто может сказать, что с появлением ребенка вот мир и покой пришли в вашу семью? Есть такие? Нет. То есть на самом деле Бог не обещал ему покоя. Понимаете? Ребенок – это не покой. Это даже, можно сказать, наоборот, беспокойство и волнение. И обманывать себя, что когда, ну, что ты в какой-то прекрасный момент можешь так вот осесть, и у тебя все будет хорошо, и вот наконец-то достигла тебя благодать Божья, и ты можешь успокоиться от всех дел своих. Не обманывайтесь. Этого не будет на земле. Не будет. Даже не рассчитывайте. Если вы позволили мыслям войти в голову, что у вас будет там такая безоблачная старость, и все вообще будет у вас, это ложь. Не будет. Потому что жизнь с Богом, она полна приключений. Но что обещает Бог? В твоем сердце будет мир. В твоей душе будет покой, потому что там, в эту пучину чувств и эмоций, брошен якорь, который есть Слово Божье. И этот якорь будет тебя держать на всех вот этих всплесках, на всех волнениях, понимаете? И никогда, просто даже, я не знаю, может, даже надо покаяться в том, что мы где-то глубоко в голове своей надеемся на какой-то покой в обстоятельствах, на какие-то жизненные, вот жизненный штиль. Этого не будет. Это только в Царстве Божьем. И я вот еще раз побуждаю вас стремиться в Царство Божье. Там, да, там покой, там мир. Но если, ну вот прямо хочется повторять, если мы надеемся хоть когда-то обрести покой в обстоятельствах, мы в заблуждении. Или, стремясь это найти, вы попадете в заблуждение. Понимаете? У тебя могут быть, конечно, Бог по любви своей милости, Он не будет источать твои силы, Он будет давать тебе отдых, но этот отдых тоже в Нем, укрепление в Нем, сила в Нем, могущество в Нем. Понимаете, все в Нем. И ты не будешь идти своими силами, ты не будешь на последнем дыхании. Он будет тебя полностью всем снаряжать. И, конечно, будет в твоем доме и мир, и уют, и все. Но покоя в обстоятельствах не жди. Может, ну, я никого не хочу расстраивать или там подвергать какому-то унынию. Я надеюсь, что вы меня правильно понимаете. То есть Бог не обрекает вас на вечное мучение или на мучение здесь, в земной жизни. Нет, Он от этого вас искупил. Но я имею в виду, что истинная вера, она находит покой в Боге. Не в обстоятельствах, не в каких-то... Потому что это все временно. Даже если ты найдешь покой в обстоятельствах, это на 2 дня. Все равно что-то произойдет. Тайфун налетит, или доллар обвалится, там, или что еще может, это нефть закончится. Там, я не знаю, понимаете, помимо таких экономических, глобальные какие-то вещи могут произойти, независимые ни от чего. Но наш покой в Боге. И Авраам, он понял это, когда мир от него отказался, когда Египет сказал: иди, дорогой, и тем более, что какой же ты праведник и верующий человек, если ты обманом тут, можно сказать, пригрелся со мной. И мы так выглядим, мы, верующие, часто выглядим так в глазах неверующих, когда идем на компромиссы. Причем компромисс малюсенький, и нам кажется, никто не заметит. И правда, братья и сестры в церкви даже не подозревают об этом компромиссе, и даже домашние твои. Но мир, он ткнет тебя именно этим компромиссом. Он тебе в лицо выставит то, что ты тихонечко в сердце своем согласился уступить. Понимаете? Мир будет еще жестче с тобой обращаться, чем мы, находясь во свете Божьем. Мы часто прячемся от Божьего света. Понимаете? Но Бог благ. Бог благ даже в том, что мир от нас отказывается. И то, что Египет отказался от Авраама, это вернуло его куда? Вернуло его в то место, где он поставил жертвенник. Его это вернуло вновь к общению с Богом. Он сказал, ну, то есть он не сказал, он понял, что ему надо идти, ну, отталкиваться от той точки, от которой он ушел. Он вернулся к тому месту, где посетил его Бог. Он вернулся к тому жертвеннику и памятнику, который сам и поставил. И оттуда уже он, я думаю, даже не смотрел, закончился голод на той земле, не закончился. Он просто знал, что это его земля, и ему надо здесь быть. И давайте будем читать дальше. С 4 стиха, вот до места жертвенника, которое он сделал там в начале. То есть, понимаете, какой вот жизненный круг он сделал для того, чтобы вернуться в начало. И так часто мы, не проявляя верности, мы сами себя отбрасываем в начало пути. В начало пути тех обетований, которые Бог тебе дал. И, возможно, вот эти годы в Египте – это тоже часть этих 25 лет, которые он ожидал. Если бы не свернул туда, по всей видимости, ребенок пришел бы раньше. И он и там призвал Авраам имя Господа. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры, и непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли уже жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраама и между пастухами скота Лотова. И хананеи, и фаризеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту: «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сих пор орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Вот мы видим, как произошло разделение. И здесь уже я не буду останавливаться на истории, что пастухи между собой не ладили, потому что на самом деле это было во власти Лота решить вопрос, чтобы пастухи помирились. Правильно? Он был при дяде. Он пошел вслед за Авраамом. Он мог поэтому прекратить этот спор, ну, как руководитель своих пастухов, правильно? Но в какой-то степени ему было это выгодно. И здесь уже, конечно, он тоже претендовал на какое-то имущество или раздел, или еще на что-то, хотя лично к нему Бог не обращался. И Авраам, он поступил, конечно, как зрелый духовный человек. И он говорит: давай мы с тобой разделимся, чтобы прекратить этот спор. И куда ты? Ты пойдешь налево, я направо. Или еще куда-то. Но Авраам был уже научен в выборе земли. Понимаете? Внутри себя он уже точно знал, что Ханаан – это его земля. И вот здесь это вопрос веры. Потому что, а вдруг Лот скажет, я хочу вот в Ханаане быть. Ну, мог же такое сказать. Но внутри уже у Авраама созрела эта точная вера, четкая. Может, даже для себя он понимал, что выбор Лота еще больше подтвердит его, то, что Бог ему дает эту землю. Это вопрос веры. И Лот выбрал землю Содомскую, точнее ее окрестности, и видим, что она орошалась водою, как сад Господень. То есть земля, конечно, была плодородна и привлекательна, но Лот не вынес урок в Египте, как вынес его Авраам. И Авраам знал, потому что тут идет сравнение, что эта земля, она такая же хорошая, как и египетская, понимаете? Но Авраам уже точно знал, что это не может тебя привлекать внешние обстоятельства. Нужно руководствоваться Словом Божьим. Не опять мы ходим верою, а не видением. И уже Авраам четко на этом стоял. Лот не извлек урок из этого, и он выбрал по взгляду очей. Он пошел туда, где легче. И причем эта земля, ну, так, неявный Египет, то есть, как мы можем иногда, знаете, играем в духовность и говорим, ну, я ж не совсем в миру, я рядом. И он поселился в окрестностях Содома и Гоморры. Но настолько был многочислен, что шатры его раскинулись до ворот. То есть он занял всю эту окрестность впритык к городам. Понимаете? И он вроде как бы еще не часть того. Я не в мир ушел. Мы так часто бывает, особенно если обидимся на кого-то, поругаемся с кем-то, или это еще и в церкви не так посмотрели, или что-то сказали. И я не в миру, я Бога не забыл, я вот тут в окрестностях, и вроде и даже не в Египте. То есть и все хорошо, мы разошлись, и это родственные наши связи не нарушились. Вы понимаете, о чем я говорю. И вот если все это пролистать и уже посмотреть, там у меня время есть. Если посмотреть 19 главу, с 1 стиха, то мы видим, что «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли, и сказал, «Государи мои, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру, и пойдете в путь свой». Но они сказали, «Нет, мы ночуем на улице». Вот хочу еще обратить внимание, тоже раньше как-то не обращала на это внимания. Мы все считаем, что Лот, ну и Слово Божье говорит, что Лот человек праведный. И в послании Петра там написано, что он томился в праведной сути своей, да, среди этого растления, что он томился. Но интересно, призывает ли вот к этому томлению нас Бог? Вот Бог призывает нас в Царство Божье. Это точно. И вот, может, я забегаю вперед, но мне прямо хочется сказать раньше своих мыслей, что на самом деле, если посмотреть... Так, это, к Аврааму, когда пришли ангелы, да. Никто, это немножко раньше. А, это 18 глава, тоже с первых стихов. «И явился ему Господь», это уже Аврааму, «у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли». То же самое, как и Лот. Лот тоже увидел, он прямо побежал, вскочил и поклонился, и зайдите, и все. То есть действительно Лот был воспитан как праведник, и он, у него был прекрасный пример для того, чтобы жить в вере. «И сказал, владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». «И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под всем деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердце ваше, чтобы потом пойти в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали, «Сделай так, как говоришь». То есть ангелы, они сказали, «Сделай, мы войдем». Они беспрепятственно вошли в шатер Авраама. А почему-то, когда Лот увидел и побежал, «Государи мои», но он уже не сказал, что «если я нашел благоволение в глазах ваших», это вот второй стих 19 главы, а он просто «зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги». Уже немножечко другой характер, как бы нет богобоязненности, вот такого трепета, как у Авраама. Но что самое удивительное, ангелы не захотели к нему войти. Вы понимаете? Что ангелы сказали, нет, мы ночуем на улице. Для восточного человека, чтобы твой гость, причем они пришли конкретно к Лоту. В случае с Авраамом они проходили мимо. Ну, то есть их, конечно, цель была Авраам. Но выглядело это, что они проходили мимо, и он зазвал их, что, пожалуйста, чтобы продолжить дорогу вашу, зайдите в дом мой, чтобы подкрепиться, отдохнуть и идти дальше. И они вошли. С Лотом другая ситуация. Они говорят, мы ночуем на улице. То есть на самом деле это, ну, как пренебрежение. То есть они брезгуют быть в его доме. Вот что интересно. И Лот, как мы уже видим, если вначале его шатры были в окрестности до Содома, то теперь он сидел у ворот Содома. И тоже если историю читать, что раньше у ворот города сидели только знаменитости, почетные люди или имеющие какую-то власть или статус. То есть простые люди у ворот не сидели. А он уже, он достиг что-то в этой земле, что он сидел у ворот. Вы понимаете? Как часто мы тоже, понимаете, мы стремимся достичь в этом мире какого-то положения или статуса. И я опять просто прошу, чтобы Дух Святой правильно положил на сердце. Я не против социального роста или там обеспечения, развития, там науки, и чтобы верующие люди были во всем этом. Я не против. Но просто есть очень тонкая грань, когда для нас это становится более приоритетным. Быть в этой среде и даже влиять на нее, вроде бы хороший мотив, что плохого? Быть там в Госдуме или там еще где-то, да, и может твое слово будет очень влиятельным. Это нет ничего плохого. Но если это твой приоритет, Если это твой ориентир, то ты что-то теряешь. Например, мы видим, что Иосиф, он никогда не стремился к власти, но он был вторым человеком в стране. Понимаете? Но здесь с Лотом явно что-то не то. И это говорит о том, что с ним не то, то, что ангелы не хотят быть с ним под одной крышей. Они говорят, мы ночуем на улице. Это хужего ответа найти нельзя. Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему. Именно после долгой мольбы. Авраам, находясь в своей земле, в Ханаан, мы знаем, что это земля, которую ему обещал Бог. И он жил в шатре. И тоже в Новом Завете, уже в посланиях, в Евреях или там у Петра читаем, что он был в земле своей, как в земле странствования, как чужой, хотя это его, обещанное Богом. И он никогда не стремился вот так прорасти в этой земле. Лот, придя в эти содомские окрестности, он осел так, что он уже в самом Содоме имел дом и имел влияние в этом городе, что сидел у ворот. Понимаете? То есть какие-то шатер и дом – это разные немножко вещи. То есть это тоже все духовные какие-то, ну, для нас смысл, прообраз. Бог не против, чтобы мы жили в домах, чтобы у нас были там квартиры или дома, или машины, понимаете? Но это не должно нас приземлить. Мы не должны в этом осесть. То есть твой дом, он в твоем сердце должен быть как шатер. Ну, понимаете? То есть это духовный прообраз, что ты в шатре живешь сегодня здесь на земле или ты все-таки в доме. Это очень важно, потому что это то, что тебя приземляет, то, что у тебя смещает очень сильно приоритеты. Ты хочешь влиять на этот мир, и ты действительно в итоге, получается, то, что произошло с Лотом, он томился в праведной душе своей, он томился. Понимаете, Авраам, живя в шатрах, он радовался общению с Богом. Это разные вещи. Вот я их внутри как бы чувствую, я не знаю, получается ли у меня донести их для вас, чтобы мы не были похожи на Лота, потому что в итоге Лот, он просто стал законником. Он держит, под чего ты томишься? От того, что ты не хочешь нарушить закон. То есть то, о чем я говорила вначале, ты просто избегаешь ада. А в этом и есть томление. Понимаете? Лот, он стремился на небо, и поэтому он получал радость от общения с Богом. Ой, Авраам, да, Авраам. А я кого назвала? Лот, да, то есть Лот наоборот, о, да, то есть Лот и Лот, да. И поэтому нам важно именно иметь эту новую природу внутри себя и устремляться на небо, то есть иметь общение с Богом, чтобы вера, она поднимала нас, понимаете? И тогда мы избежим много ошибок. Вот Авраам, он был научен. Вот то, что он сделал, этот закуточек, поворот в Египет, он хотя бы из этого извлек урок, что уже больше он, ну, не, по крайней мере, уже таким явным образом не сходил с пути. Он научился вот этой верности следования. И, но, опять-таки, еще вернусь, из-за того, что он в точности не исполнил слово Бога в самом начале, от того, что он пошел с отцом и потом пошел с Лотом, это его дважды остановило на пути. Дважды у него была серьезная остановка. Если бы он вышел без них, как ему сказал Бог, то, ну, может, вообще путь был бы другой. Но у него явно была остановка. Поэтому важно, я еще к чему вот хочу вернуться, все-таки исполнять Слово Бога в точности. Потому что мы зачастую тоже веру свою мы подменяем душевностью. И быть душевным человеком – это хорошо, когда ты способен сострадать, когда ты способен воспринимать чужую боль или, наоборот, чужую радость. Потому что многие считают, что мы можем только сострадать. Нет, делить радость с кем-то – это тоже очень важно. Но наша душевность, она не должна быть в вере. Вера – это не качество души. Вера – это качество нашего духа, нашей новой природы. И вот здесь… Конечно, вера, она должна преобладать над душой. И очень часто, знаете, потому что поступать по слову и то, как говорит тебе Бог, это надо быть честным. Честным с самим собой и со своим окружением. И на самом деле честным человеком быть труднее, чем хорошим. Потому что как раз-таки наше стремление быть хорошим для всех часто и вводит нас в компромиссы с совестью, и мы становимся где-то нечестными, где-то недоговорили, где-то чуть-чуть приукрасили, только ради того, чтобы выглядеть лучше или быть добрым по отношению к кому-то. И часто тоже мы хотим быть добрее Бога, знаете, или милосерднее. Возможно, Авраам тоже думал, ну как я оставлю племянника, он же сирота. Его отец умер рано, то есть фактически он его воспитывал с самого детства. Поэтому всегда дедушка, да, этого Лота при себе имел, ну и Авраам уже с отцом. И, возможно, ему было по-человечески просто жалко, как я оставлю сироту. Надо взять с собой, почему бы нет. И поэтому я что хочу сказать, что давайте будем слушать Бога и слушаться Его во всем. И чтобы наша душа, она не препятствовала нам жить по вере. Потому что это мы живем верою, а не видением. Аминь. Давайте помолимся. О, дорогой Господь Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты милосердный и любящий Бог. И мы благодарим Тебя, что Ты мягкой рукой Своей привлекаешь нас к Себе, что Ты не насилуешь нас, но Ты влечешь нас к Себе. И мы благодарим Тебя за Твою любовь, за Твою жертву, которую Ты дал вместо нас. Ты пошел на этот крест для того, чтобы искупить каждого из нас. И, Боже, если наши мысли, наши чувства и наши устремления не на небо, Господи, прости нас, прости, если мы живем земными мерками, если мы измеряем свою духовность нажитым богатством, если мы измеряем свою веру именно покоем в обстоятельствах, прости нас, Господь, что мы заблуждались и мы не искали Тебя. Господи, если нет в нас этой новой высокой природы от Тебя, от Духа Твоего, роди нас свыше, коснись прямо сейчас тех людей, кто нуждается в этом рождении. Пусть придет этот их внутренний прорыв, этот зов сердца обратиться к Тебе, чтобы их жизнь коренным образом изменилась, чтобы они перестали бороться со своей плотью и грехами, но чтобы они всецело сердце свое отдали Тебе и устремили взгляд свой на небо, там, где действительно мир и покой. Господи, возроди нас к этой новой жизни. Если кто-то из нас просто опустил эти крылья веры, Ты обнови прямо сейчас Духом Своим Святым. Прикоснись каждому. Обнови нас, чтобы мы вновь стали жить по вере, чтобы мы не жили на уровне соглашений или компромиссов, но чтобы мы действительно по вере двигались за Тобой, несмотря ни на кого, ни на что, ни на обстоятельства, но чтобы Слово Твое было опорой для нас, чтобы мы действительно шли за Тобой, превозмогая все на своем пути, потому что в Тебе мы можем найти мир и покой, источник счастья и наслаждения. Только Ты, Иисус, да будет прославлено и превознесено имя Твое, Отец, Сын и Дух Святой. Слава Тебе во веки веков. Аминь.